До сих пор я ломаю себе голову над этим вопросом, потому что расследование, разумеется, ни к чему не привело. Быть может, и впрямь мерзавцы, на которых намекает инженер, забившийся в хижину, это лондонские и парижские воротилы, а метис собирается его убить, чтобы выкрасть разоблачительные документы. А может быть, на самом деле они честнейшие люди, которых горячечный бред больного преобразил в чудовище. Мы этого никогда не узнаем. Человека бьет лихорадка. Он сражается с крысами. Очередные колики снова укладывают его в кровать на час. Потом он пишет. Почерк его уже почти невозможно разобрать. Строчки нарезают одна на другую. Карандаш, чернила, опять карандаш. У меня осталось проклятущее серебро, всего 300 песо, но они все у меня отнимут. На помощь, умоляю, я чувствую, что попал в западню, и они меня прикончат. Что было потом? Около 4 утра инженер разбудил одного из туземцев и, глядя на него безумными глазами, велел: «Доставишь это письмо во что бы то ни стало моему другу в город. Отправляйся прямо сейчас». «Я поеду днем». «Нет, сейчас». Туземец отказался. Инженер пошел в сторону своей хибары. На поляне, казалось, все спали. Вода прибывала, и река гремела, как водопад. А утром на берегу у самой воды нашли тело инженера. В левой руке он сжимал фонарик, в правой — револьвер. Пуля вошла в затылок и вышла через правый глаз. Первое расследование провел метис. Труп погребли в раскисшей земле. Через 6 дней прибыли из города 2 полицейских туземца. Задали несколько вопросов и составили протокол. В доме нашли только $90, 4 грамма золотого песка, старинные ювелирные изделия общим весом 33 грамма и никаких бумаг. Я читал письмо раз 20 и только что перечел его снова. Перечел и местные газеты, сообщающие об этом деле с тем же спокойствием, каким овеян девственный лес. Убийство? Но я не поручусь в том, что это убийство, точно так же, как не поручусь в том, что лондонские и парижские воротилы — негодяи, а метисы берутся за исполнение подобных поручений. Я видел эти края. Я испытал на себе жар этого сине-зеленого солнца. И несколько раз меня прошибал такой пот, что я не мог писать. И вот я обращаюсь к первой фразе письма. «Привезет мне противоцинготный сироп, побольше апельсинов, гигиенические ведра». И крысы, крысы, отплясывающие пляску смерти. Вообразите, каково ему было в ту ночь и во все предыдущие ночи, похожие одна на другую. 7 лет таких ночей. Это ему-то, преподававшему физику в одном из красивейших наших провинциальных городов. Для очистки совести 2 туземных полицейских распорядились вырыть тело, чтобы убедиться, что пуля действительно вошла в затылок и вышла через правый глаз. Но с убийства прошло уже 6 дней, и 2 индейца сперва отрицательно потрясли головами, а после отправились выпить по большому стакану чичи, чтобы взбодриться. Пополь и его повар, или голова, которую передержали в воде. Однажды зимним вечером